Не обижайся на меня. Я не обижаюсь. Правда. Я знала, что он говорит правду. И это была самая странная правда, которую только можно было себе представить. Вопреки всем законам бытия, увечья и слепота делали серьгу мудрым и терпимым ко всему. Они даже шли ему, делали его неожиданно по-мужски привлекательным. Вот еще один сильный человек несет свой крест. Да к тому же еще оглашает окрестности, персональной Голгофы шутками по поводу несовершенства конструкции инвалидного кресла. Несчастье придало ему ту сексуальность, которой он был напрочь лишен и о которой всегда втайне мечтал. Я ни разу не высказала этих своих крамольных мыслей вслух, но была почти уверена, что рано или поздно в нашей запущенной квартире возникнет женщина. Возможно, даже дочь патронажной сестры, которая снабжает Снегу снотворным. Черт, нужно сказать Сергею, что фенобарбитал у меня закончился. Я остаюсь с ночными кошмарами один на один. Но даже предчувствие близкой ночи не сумело перебить другого предчувствия. Что-то в моей стоячей, как вода в болоте жизни, должно измениться. Неужели это что-то связано с послезавтрашней вылазкой на Мосфильм? Похоже. Похоже. Похоже, что дело обстоит именно так. Интуиция еще никогда не подводила меня. Или я просто устала думать о смерти других людей и своей собственной. А если это правда, то почему бы не оттянуться напоследок? Когда я прочла один и тот же абзац из «Мики с Пилейна» дважды, Серега недовольно поинтересовался. «О чем ты только думаешь?» «Ни о чем. Мне некогда думать. Я внимательно слежу за развитием сюжета». «Он тебя заинтересовал?» «Я вижу». Серега хмыкнул и потер слепые глаза. «Не то слово, как заинтересовал. С нетерпением жду развязки. Я не о книге. Я об этом режиссере, о котором Федька рассказывал». «Да», — нехотя призналась я, «в проницательности тебе не откажешь». «И что ты думаешь?» «Ненавижу таких типов. С гипертрофированным чувством собственной значимости и мозгами, имплантированными от бабочки-капустницы. Их нужно ставить на место, иначе они развалят всю иммунную систему человечества». «Ладно, ладно, успокойся», — осадил меня Серега. «Если хочешь, закончим на сегодня». «Нет уж, добьем хотя бы главу», — мужественно сказала я. И начала многострадальный абзац в третий раз. «Белая сволочь! Ты продолжаешь смеяться над полицией. Где ты взял эти $100?» Я не опоздала ни на минуту. Но Бубякин встретил меня на выходе из метро, недовольной гримасой. Ему даже не пришло в голову взять у меня тяжелый планшет с картинами. «Сама вызвалась, дура чертова. Сама и дотащишь». Мы загрузились в троллейбус, автономно друг от друга пробили талоны и в полном молчании добрались до Мосфильма. Молчание не тяготило меня, наоборот. Я даже почувствовала нежность к хакеру-неудачнику. Когда-то студия была частью моей жизни, и теперь мне нужно подготовиться к встрече, только и всего. Я помнила Мосфильм разным, огромным, полным соблазна лабиринтом, в котором навеки затерялись сценаристка-первокурсница Мышь и ее священная корова Иван. Проехаться в одном лифте с Людмилой Гурченко. Особенно, когда в сумке из финского кожзама лежит мое взрослое детство, зачитанное до дыр. Удержаться от автографа и презрительно выкатить глаза. О, это было верхом самоуверенного вгиковского шика. Потом была двухгодичная стажировка –